Вчера приехал Победоносцев, теперь нечастый гость Ванечкова. Цесаревич избегает с ним прежних встреч с глазу на глаз в кабинете. Разговаривали в зимнем саду. Присутствовали цесаревна, я и Черевин. Наследник сказал примирительно Победоносцеву: «Генерал часто повторяет ваши мысли, он ценит очень высоко». «И потому со мной не советуется», — усмехнулся Победоносцев. «Подай-ка мне, голубчик, чем нас почует новая метла, то бишь лорис». Черевин тотчас протянул заготовленную бумагу. Это был проект воззвания лориса к жителям столицы, наделавшее много шуму. Победоносцев саркастически прочел вслух: «Угрозами и подметными письмами, проповедовавшие свободу наши нигилисты, вознамерились угнетать свободу тех, кто исполняют свои обязанности. Ратуя за принципы своей личной неприкосновенности, они не гнушаются прибегать к убийствам из-за угла. И правительство призывает к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло террора». По-моему, впервые самодержавная власть решила обратиться к обществу, жалко подчеркивая, что сама не может справиться с ничтожной кучкой кровавых шалопаев. Какая же это диктатура? «Мне кажется, важно, чтобы общество тоже участвовало», — испуганно возразил цесаревич. Минни пришла на помощь мужу. «Генерал очень красиво сказал Саше: верховная комиссия — это диктатура, но диктатура добра и сердца». «Да, точно сказано», — мрачно сказал Победоносцев. «Это диктатура сердца, но не разума». И перевел разговор на другую тему. Цесаревич явно избегал теперь Победоносцева. Ему с ним неинтересно. Половину мыслей Победоносцева он не понимает. Беседуя же с лорисом, понимает все. Лорис так просто все объясняет, но видится с цесаревичем услужливый диктатор все реже. Наследнику приходится напоминать о себе. Все чаще я езжу к лорису с записками цесаревича. Лорис их пробегает и откладывает, зато посылает со мной множество поклонов и благодарностей наследнику. Сегодня цесаревич узнал об удивительном решении лориса из прессы. Забывчивый диктатор, не посоветовавшись с цесаревичем, предложил ликвидировать третье отделение собственной его величества канцелярии. Его дела передавались Министерству внутренних дел, в особый департамент полиции, и Победоносцев тотчас приехал к цесаревичу. Они заперлись, и я услышал, как наставник посмел кричать: «Третье отделение не учреждение, это символ эпохи покойного государя, времени истинного самодержавия, это символ народного страха перед властью, и главное, оно вам предано». Ну а далее цесаревичу пришлось прозреть самому. Он с гневом узнал, что, не посоветовавшись с ним, лорис дал права студентам и посмел заигрывать с мятежными газетами. И, наконец, самое страшное — заговорили о готовящейся конституции. Между тем политика лориса принесла добрые плоды. Окончился спокойный февраль, затем март, наступил апрель, и никаких нападений народовольцев. Но главное, либеральная интеллигенция явно начала менять свое отношение и к террористам, и к власти. Успех! Так что государь к зависти двора души не чаял в генерале. Перед закрытием третьего отделения лорис Меликов предпринял ревизию нашего ненавистного либералам учреждения. Боже, как я боялся! Он найдет мое досье, и как мне объяснить тогда, что я никого не выдал? Но не Чаев. Они же меня убьют. Меня вызвал Кириллов. Вы поняли, чего мне стоило уберечь ваши документы от его ищеек? Я пытаюсь понять другое. Во что вы оценили свой подвиг? Усмехнулся я. Он задумался и назвал немалую сумму. Взял чек, вместо благодарности усмехнулся, сказал в своем стиле: «Хорошо, когда можно швырять такими деньгами. Кстати, завтра государь назначит Победоносцева обер-прокурором Святейшего Синода. Старик решил укрепить церковь умнейшим казуистам и консерваторам. И правильно, ведь устои шатаются. Кроме того, верят, что хлопотливые церковные дела отвлекут Победоносцева от игр с цесаревичем. Здесь император ошибся. Это была не игра, а убеждение. И ледяной Победоносцев, к несчастью для России, мечтал воплотить их в жизнь. Все это время Лорис продолжал наносить удары по старому порядку. Он перестал убеждать наследника в необходимости своих действий, теперь он попросту не обращал на него внимания. Он занялся поисками влиятельных союзников внутри общества. Он созвал к себе всех редакторов больших газет и произнес льстивую речь о могуществе русской печати и о том, как он мечтает работать в союзе с этой властительницей дум. Всесильный диктатор просил о помощи и у кого? У тех, кого при дворе называли жалкими бумагомараками. Впервые власть советовалась с газетами вместо того, чтобы преследовать. Правда, в конце встречи Лорис со вздохом процитировал слова любимого всеми поэта, что в пору Лондону, то рано для Москвы. И сказал, что в настоящее время в России, к его огромному сожалению, не может быть создано никакого подобия европейского парламента. Нам это рано. Редакторы проглотили это, они его полюбили. Ведь Лорис сделал главное – оказал уважение. Наследник послал меня к Лорису с яростным письмом. Он требовал встречи. Лорис приехал. Приехал прежним, обходительнейшим, источал всяческое раболепие. Цесаревич потерялся. Лорис не дал начать ему. С нежной улыбочкой начал сам. Заметило ли его императорское высочество, что тон беспощадной вчера либеральной печати изменился? Газеты стали сдержаны. Хотя я сказал им самое главное, что никакой конституции, никакого парламента, ваше императорское высочество, пусть замолчат, пусть не расстравляют народ, а когда успокоим страну, свернем им шею. Наследник, вздохнув, согласился. Но уже вскоре Победоносцев с усмешкой сообщил цесаревичу, Лорис начал флирт с самой опасной частью общества, с молодежью. Он объявил на заседании комиссии план студенческой реформы. Короче, все, что требовали студенты во время студенческих волнений, они получают. Право создавать кассы взаимопомощи, литературные и научные кружки, читальни, участвовать в сходках и тому подобное. Впрочем, эти дары бунтующим студентам закончились грандиозным скандалом. Проводник всех этих подачек бунтовщикам, новый министр просвещения Сабуров, явился в Петербургский университет и услышал в актовом зале страстную антиправительственную речь. Что делать? Студентам нашим, как известно, без бунта скучно, привыкли. После чего сверху, с хоров, на голову Сабурова посыпались листовки. И в этот миг общей суматохи какой-то студент подскочил к бедному министру и отвесил ему пощечину, так сказать, от благодарных студентов. Все это рассказал Ванечковым наша нимфа Эгерия. И с яростным смехом добавил: «Так и надо нашей жалкой слякотной власти. Неужели ваше императорское высочество не видит, что граф всего лишь хитрый глупец, рецепт его достижений легкий? Поднялись студенты, дадим им свободу и самоуправление. Безумствует печать, освободить ее. Поверьте, дорого будут стоить эти фокусы России. Он выпускает силы, с которыми потом не справится». О, горе наше! Наступает уже время, когда поборники крепких и здравых начал правды и жизни народной будут противниками правительства. Боюсь, что таковым вскоре окажусь и я. Жду себе больших от того испытаний, но молчать не могу. И опять в бешенстве звал наследник Лориса. Лорис приехал, как всегда, очень спокойный и, улыбаясь, объяснил наследнику, что уже на следующий день студенты опомнились. Была устроена шумная сходка, где студенты выбирали гостей на университетский бал и выбрали министра Сабурова и вашего покорного слугу. И как рефрен... Вы заметили, ваше императорское высочество, покушения прекратились. Впервые затихло и повторил «впервые». Цесаревич это знал и беспомощно вздыхал. Приехавшему Победоносцеву наследник робко сказал, я говорил с ним. Студенты покаялись, но главное ведь затихли изверги. «Увидим, надолго ли», — сказал наставник, — и быстро уехал. И эта сцена тоже прошла в моем присутствии. Я все больше становился свой. Но умная Минни почувствовала опасность. Она уговорила цесаревича поговорить с папа, чтобы как-то обуздать опасного диктатора. Домой наследник приехал обескураженный. Они с женой уединились в кабинете. В это время приехал Победоносцев и торопливо прошел в кабинет. Я понял, что они его срочно вызвали. На следующий день приехала Дарья Тютчева. За чаем Мини сказала фрейлине. «Всех надули, голубушка. Жалкий Лорис никакой не диктатор. Всего лишь слуга, исполняющий чужие решения. За всем, что у нас происходит, стоит сам государь. Нас всех ведут в пропасть. Меня теперь совсем не стеснялись. Но быть кладезем тайн власти очень опасно. Меня вызвал Кириллов. Я сразу понял, он в курсе. Видимо, слуга, прислуживавший за столом, был его ушами. Кириллов просил рассказать, что происходит в Анечковом. И я обстоятельно рассказал ему все, что слышал в эти дни. Кириллов должен был быть уверен, я на его стороне. В это время последовал удар по цесаревичу. Умерла императрица. Утром, когда я приехал в Анечков, дворец был пуст. Все ранним утром уехали в Зимний дворец. Я понял, случилось. Я поехал к княгине Русовой. В гостином в черном, с заплаканными лицами, сидела фрейлина Александра Толстая, родственница нашего писателя. Она рассказала, после ночи ангел смерти тихо прилетел за нашей святой, пока весь дворец спал. Никто не был при ней в самый момент смерти. Ее неотлучная камерфрау, войдя в спальню утром, нашла императрицу умершей. Святая наша отправилась к Господу без агонии, как бы продолжая спать. Во сне перелетела к ангелам. Уже вечером в Анечковом дворце начались лихорадочные консультации. Приехал Победоносцев с торжественной печалью на лице. Но каково было мое изумление, когда приехал министр двора Александр Адлерберг и прошел в кабинет. Это был друг государя, причем с детских лет, и он тоже с ними. На этот раз меня отослали из дворца. Такова была секретность совещания. Но успел я увидеть главное. Когда я выходил, Кириллов и Лже-Кириллов подъехали к Анечкову. Тайная полиция принимала участие. Как я узнал потом от слуг, обсуждение затянулось до полуночи. И хотя меня там не было, мне нетрудно было понять, о чем говорили. Это может случиться в самое ближайшее время. Это был брак с Долгорукой. Надо что-то делать, что-то предпринять, пока не поздно. Оставалось понять, что они решили предпринять. Возможный брак с Долгорукой Дамокловым мечом навис над цесаревичем. При дворе рассказывали, как, подбрасывая к потолку выблетка, как нежно называли Ванечковым сына Долгорукой, царь сказал шутливо, «Ну что, Георгий Победоносец, хочешь быть царем?» Ребенок весело засмеялся. «Хочешь, уверен, еще как хочешь, только и мечтаешь, так?» Ребенок хохотал. «Неужто на русский трон сядет царь с русской кровью?» «Наконец-то!» — засмеялся царь. И Лорис, присутствовавший при этом, повторил весело, подмигивая. «Наконец-то!» Шутливая речь государя тотчас разлетелась по дворцу. «Поверьте, новый брак случится и скоро», — говорила Дарья Тютчева. «Лоря сделает то, что хочет царь. Каждый день уговаривает его жениться. И он женится. И уже потом ночная кукушка перекует дневную. Эта девка заставит его подумать о другом наследнике. И как развязать этот Гордиев узел, уже не будет знать никто». В Ванечковом совещались теперь каждый день за закрытыми дверями кабинета. В Москве должны были быть торжества по случаю открытия памятника Пушкину. Все ждали, что их отменят из-за траура, но их не отменили. Государь явно не хотел, чтобы траур был слишком строгим. «На торжествах с пушкинской речью должен был выступать мой родственник, и я был уверен, она не пропустит возможность оказаться рядом с ним. Она приедет. Я все чаще мучительно желал. Нет, не ее. Ночь с ней». Я поехал в Москву. В тот день, пожалуй, вся русская литература присутствовала в зале. Не приехал, кажется, один. Толстой. Я вошел в переполненный зал с опозданием. Зала гремело рукоплесканьем. На эстраде стоял Федор Михайлович. Он раскланивался, ему долго не давали начать. Я тотчас принялся оглядывать залу, искал ее, но тщетно. Федор Михайлович начал читать свою речь. Я никогда не слышал его в общественном месте. Голос глухой, слабый. Но с первыми же словами наступила полнейшая тишина. Этот невзрачный человечек завораживал. И я забыл разглядывать зал. Я был заворожен некой потусторонней гипнотической силой и не мог оторваться от его глаз. Клянусь, они светились. Он говорил не о Пушкине, о сегодняшнем дне. Рассказывая о трагедии Алеко, гордого человека, присвоивавшего себе безумное право судить и убивать, он обращался к обезумевшей молодой России. Но в его речи не было злобного осуждения кровавых заблудших, одна любовь, уже забытая нами. Он будто себя вспоминал таким же молодым, заблудшим, и оттого так исступленно любил и прощал. И молил нас всех о любви и прощении, и верил, что мы, истрадавшиеся, рожденные в нашем краю долготерпения, способны на эту любовь и прощение. И вся его речь была как молитва. Когда он закончил, началось что-то неправдоподобное. Зал хлопал, стучал, стонал, кричал «Браво!». В совершенном неистовстве люди вскакивали на стулья, чтобы оттуда кричать, обнимались друг с другом. Братание всеобщее. Кто-то с эстрады упал в нервный обморок. Это был сеанс всеобщего, радостного безумия. На эстраду выбежали курсистки с огромным лавровым венком. И при криках, овациях они все пытались надеть его на тщедушного Федора Михайловича, а он испуганно отбивался, но зал не смеялся, ревел от восторга. Только тут я вспомнил, зачем пришел, и оглянулся и тотчас увидел черную копну волос, исчезавшую в дальних дверях. Я бросился к выходу, но ее не догнал. Я пошел за кулисы поздравить Федора Михайловича, но к нему было не пробиться. Огромная толпа людей окружала его, он был смертельно бледен. Я решил приехать к нему завтра в гостиницу. Он принял меня. Когда я входил, из номера вышла она. Я успел прошептать «Жду, умоляю, я в Гранд-отеле», но она молча пролетела, как метеор. Я вошел в номер Достоевского. После долгих моих восторгов по поводу речи Федор Михайлович как-то искоса взглянул на меня и сказал, и вправду недурно получилось, хотя накануне плохо спал. Полночи готовил костюм и белье и боялся забыть листы с речью, но еще больше боялся припадка во время речи. И ведь близок был, да Господь спас. Хорош бы я был бы, Лицо болезненно сморщилось. Он рассмеялся тихим смешком.